ты именно форель ловишь или все, что попадется? В это время года ловится только форель. Сентябрь — лучший месяц для ловли этой рыбы. Нет, здесь вокруг есть и множество других рыб. Например, щуки. Только что видел довольно крупную. Раньше попадались и вовсе огромные щуки в том маленьком озерце, из-за которого произошло наводнение. Деннис рассказывал, что видел щуку длиной в 5 футов, и я ему верю. Любопытно, куда эти чудовища подевались? Прекрасные рыбы, но страшилища. Самые крупные — это самки. Частенько закусывают своими мужьями. Эффингам тоже рассмеялся. Он чувствовал, что с него довольно басен о рыбах. «Слушай, Пип, пока ты куришь трубку, давай поговорим. Я о многом хочу тебя расспросить, потому что, как мне кажется, я обязан знать. Я достаточно ждал. Извини, что я пришел сюда вслед за тобой, но в Райдерсе нам почему-то не удается поговорить, понимаешь?» «Что именно?» — спросил Пип. «Ну что ж, место тут тихое, уединенное». Они сели на камень. «Да, покоя и тишины тут даже слишком много», — подумал Эффингам. «Небо, с которого доносится голос невидимого жаворонка, слишком большое, слишком широкое. Они двое под ним, крохотные, незначительные, слишком мелкие для истинно секретного разговора». Размеренно взмахивая крыльями, цапля пролетела над водой и опустилась, замерев неподвижно на некотором расстоянии. Водяная крыса, разрезая носом поверхность воды, проплыла и исчезла под берегом. Птица-нырок промелькнула, перескакивая с камешка на камешек. Элизабет наверняка заметила бы, что это похоже на картину Карпаччо. «Расскажи о Джеральде Скотту», — произнес Эффингам. Пип смотрел в пространство. По-прежнему, не вынимая трубку изо рта, он присвистнул. «Смотри! Рыбы поднимаются за вечерней едой!» Поверхность воды покрылась еле заметными кругами. «Ну, говори, Пип, я заслуживаю...» «Не могу сказать, чего ты заслуживаешь, Эффи», — отозвался Пип. «Ты думаешь, я знаю очень много. А на самом деле я ничего не знаю, как и ты». И он начал цеплять муху. «Бессовестно лжешь», — сказал Эффингам. Он не знал, как относиться к Пипу. Вежливо, шутливо, бесцеремонно, заискивающе. Перепробовал все. Пип рассмеялся. «Попробуй забросить еще несколько раз», — сказал он. «Интуиция подсказывает, что там голодная рыбка есть. Посиди здесь пока и не шуми». Он снова осторожно вошел в озеро, подождал, пока вода вокруг его ног успокоится, и забросил леску. В блекнущем сумеречном свете блестящая поверхность озера утрачивала свою яркость, становилась серовато-голубоватой в центре и цвета темного пива у берегов. В дальнем конце тонкая полоса белой пены обозначала границу каменистого пляжа. Цапля все еще стояла там, будь то изваяние. Пип сделал плавное круговое движение леской, и та словно задумалась в нерешительности, прежде чем вертикально уйти в воду. Мушка поблескивала, плыла, крохотная, золотая, искусительная, к тому месту, где поверхность была покрыта небольшой рябью. Потом мягким движением, во время которого леска сделалась невидимой,